Глава 38. Время шло. Мудрый учитель и великий врачеватель. Новое время. Оно учило добром и злом, врачевало заботами, а земля заботами крестьян не обделяет. Шло время. Мерно сменяли друг друга свет и темень. То ночь, сбросив свои черные одежды, превращалась в шумный день, сверкающий юной красотой, то день закутывался в темное и становился короткой ночью, увенчанной тишиной и звездами. Мерно сменяли друг друга времена года. В апреле ветры срывали с земли снежное покрывало, и она, умывшись в весенних ручьях, лежала под солнцем в тихой истоме. Под стальной говор тракторов, волочивших за собой сеялки, под твердый упругий топот конских копыт, под оживленные радостные голоса людей и песни невидимых в небе жаворонков вершилось самое святое — оплодотворение земли. Весенний сев венчался первомайским праздником и Пасхой, о приближении которых возвещал предсмертный многоголосый визг свиней в каждом подворье. Купались в солнечном жару зацветшие сады. Затем наступало лето. Поля дурманили влажными и пресно-свежими ароматами нагретых хлебов. Земля во всю силу материнской ласки растила урожай. В жниво поедались запасы сала и копченых окороков. Жнец должен быть при полных силах. Приходила осень с ленивыми туманами на луговинах Бужанки, люди по привычке тревожились, сколько получим на трудодень. Получали немало. Поселилась, наконец, в крестьянских сердцах вера в колхоз и еще робкая, небескорыстная любовь к нему. Приходило горячее время для сельских музыкантов, наступала пора свадеб, и гремели они в разных концах улиц, звоном медных тарелок, уханьем бубна, переборами гармошек, визгами скрипки, хохотом кларнета и, конечно же, песнями. Трещали и со стоном валились плетни под напором незваных гостей, суматошно летали по селу оживленные ватаги мальчишек. И еще проводы студентов в институты и техникумы. И еще проводы новобранцев в армию. Плакали невесты и веселились хлопцы, армию считали самой мудрой и доброй школой. И хлопцы, не прошедшие этой школы, ставились ни во что. Потом октябрьские праздники, престольные, Новый год в снежной вьюге, старый Новый год в свирепом треске мороза. Да мало ли поводов ударить шапкой об пол хаты и рыкнуть такой песней, чтоб стекла в окнах взвизгнули от восторга. Украина она и есть Украина. Здесь веселье скупыми дозами не отмеряют. Да, шло время. Казалось, что Кахановка вновь вступила в девическую пору, когда брызжет здоровье, сверкает красота и пьянит безотчетная веселость. Светились белизной хаты и радостно смотрели на мир чистыми окнами. И как бы стали ниже перегородки между подворьями. Раньше бывало, чем крепче хозяйство, тем выше и плотнее забор, тем гуще острог вокруг огорода. Живая изгородь из колючей дерезы, которая к осени плакала красными слезами тугих ягод. А сейчас будто хотелось хатам видеть дальше и лучше слышать песни, которые в Кахановке не подвластны ни времени суток, ни временам года. И удивительно было другое. Казалось, сады цвели буйнее, если больше песен в селе, и лес, казалось, ближе теснился к ливадам, и в ливадах звучнее соловьиный звон и кукушкина перекличка, и яснее взгляд месяца из-за облаков, и отчетливее таинственное мигание звезд, и резвее цикады на ясенях, и крикливее лягушки в затонах Бужанки. Много красок и много звуков, радовавших сердце, поселилось в Кахановке. А где-то далеко на западе таилась война. Не в подземельях таилась, а под солнцем на виду всего мира. Но о войне думали мало, не верили, что она близка. Всем хотелось счастья. в один из ясных осенних дней 1940 года, когда солнце клонилось к краю напоенного золотом неба, у ветряка, что за околицей Кахановки, сошел с попутной машины красноармеец. На ветряке осталось только одно крыло, ребристое, черное, мертвое. Красноармеец поклонился ветряку, как доброму знакомому, поставил на замшелый, вросший в землю жорнов, вещевой мешок, обвитый скаткой шинели, и устремил взволнованные глаза на село. Это был Павел. Павел Ярчук, сын Платона. Туго сдвинутые смоляные брови над карими глазами, смуглое в молодом румянце лицо, полные обветренные губы, над которыми уже уверенно пробивались усы. Подпоясанная гимнастерка плотно облегала его стройное мускулистое тело и позванивала иконостасом спортивных значков на груди. 2 года прослужил он рядовым хозяйственной роты при авиационном военном училище. 2 года с завистью смотрел на марширующие колонны веселых, одетых в красивую летную форму курсантов, спешивших на занятия или с занятий. А сколько раз провожал восторженными глазами тупоносые ястребки, дерзко бороздившие глубизну неба, и всегда ощущал в сердце холодную пустоту от того, что не суждено ему поднять земные заботы в небо, почувствовать себя сильным и вольным в безбрежных заоблачных просторах. Сколько же таких, как он, по воле злой судьбы не заняли место в этом боевом строю, куда звала их мечта? Потом пришла черная весть об измене Насти. Отсюда, от ветряка, виднелась поредевшая левада, которая когда-то принадлежала Степану Григоренко. К леваде прижался садок, а над садком высилась, отсвечивая янтарем, соломенная крыша новой хаты. Павел знал, что в той хате живет его Настя. Нет, давно стало не его. Появился Саша Черных в Кахановке, чтобы выполнить просьбу Павла. Познакомился с Настей и влюбился. Сестра Югина писала Павлу, что это Ганна заставила Настю выйти замуж за приблудившегося к селу хлопца. Позарилась на его шоферскую специальность, на работящие руки. А Настя? Может, действительно не хватило у нее сил противиться воле матери? А может, Саша Черных ужалил ее смятенное сердце своей красотой, рослостью, бойким нравом? И забыла Настя о Павле, поверила, что прибежит к своему счастью короткой, случайно найденной тропинкой. Всякое могло быть. И вот впереди самое трудное — встреча с Настей, с Кахановкой. Сумеет ли Павел перед всевидящим оком села изобразить независимость и гордое презрение к Насте, сумеет ли не показаться жалким перед людской молвой и жестоким людским любопытством? Посмотрел на другой край села, где в сонной гущине акаций покоилось кладбище. Там похоронена его мать. И всплыли в памяти полузабытые слова, которые мать сказала в тот невозвратный вечер, скрытый дымкой времени. «Сыночек мой, я б небо тебе пригнула, если б могла». И Павлу хотелось счастья на земле здесь, в Кахановке. Как же Настя встретит его? Что скажет? Тяжелая предстояла встреча. Легкие шаги за спиной заставили Павла оглянуться. По тропинке, ведшей из леса, спешила в село Тося. Она узнала Павла, и на ее девически стыдливом лице затеплилась улыбка, а серые глаза вспыхнули золотыми искорками. Тося! Павел был поражен. Так выросла и похорошела дочка Христи. Да, то доска. И Тося, горделиво поведя плечами, улыбнулась, будто смилостивилась. Здравствуй, Тодоска. Здравствуй, Павел. Приехал? Ты как видишь? Насовсем или в гости? Насовсем. Налетел шалый ветерок и легонько толкнул Тосю в спину. Она качнулась к Павлу и, неизвестно от чего, радостно засмеялась.